Если любви будет мало, значит надо быть ближе к небесам, чтобы поверить слова, но не остаться там, где герои падают на землю. А я пока буду верить тебе одной навсегда. Горяча, впрочем, горячий кофе ночью. Ты понимаешь меня так, как никто точно. Называешь меня очень приятными фразами. Мои же слова непонятны явно. Она хотела более, чем я мог дать. Она терпела боль, ведь люди не могут летать. Она любила все эти фразы о романтике. А я играл в мальчика, сжигал и пачкал душу свою не лучшую, но лучше у меня не будет, привыкнешь, это хуже. Я искал причины в тебе, но зачем? Это мой крест, я на нем распят до конца дней. Я бы изменился, но не могу исправить то, что мои слова ранят, я не могу, правда. А ты одна где-то там в душе, а я один среди этажей. Если любви будет мало, значит надо быть ближе к небесам, чтобы поверить слова, но не остаться там, где герои падают на землю. А я пока буду верить тебе одной навсегда. Те же грабли, та же боль обратно. Я бы перевел стрелки, пускай еще рано нам. Мы бы могли отправиться на небеса вечером, поговорить о том, что любовь живет вечно. Я был верен, поверь мне, прошло время. Я сберегу тебя от теней, но закрыты двери. Мне правда больно, но мало толку. Я разбил на осколки любовь и только. Я не герой этой песни, это твоя заслуга. Ты моя муза, мой слух и запас духа. На телефоне глухо, в ответ на голос ступор. Так тупо, когда любовь равноценна разлуке. Мы не вместе, но что-то в душе скажет. Вернись к нему, не дай ему утонуть. Просто будь той, с которой был путь мой. Пусть Бог рассудит, когда любви мало порой. Если любви будет мало, значит надо быть ближе к небесам, чтобы поверить слова, но не остаться там, где герои падают на землю. А я пока буду верить тебе одной навсегда. Если любви будет мало, значит надо быть ближе к небесам, чтобы поверить слова, но не остаться там, где герои падают на землю. А я пока буду верить тебе одной навсегда. Всегда.